212. Урусвати знает, что знаки, проявляемые природою, бывают чрезвычайно разнообразны. Часто люди стараются усмотреть лишь мрачные знамения и постепенно впадают в суеверие. Но пытливый глаз уследит и за особыми урожаями и поймет, что при расстройстве токов могут быть крайности как хорошие, так плохие. Люди мудрые иногда вовсе не радуются нежданным успехам в хозяйстве. Они понимают, что особое нагнетение токов, удачное для их сада, может бедственно отразиться на дальних землях. Так и во всем. Уже в древности мудрые знали, что особые знаки, как удачные, так и неудачные, показывают на ужасные последствия. Невозможно представить, какие катастрофы совершаются в пространстве и через века достигают нас. Нельзя предотвратить уже свершившееся, но можно напрячь силы духа, чтобы принять уже приближающееся. Когда мы говорим о необходимости гармонии, мы видим далекие сдвиги, которые люди еще не могут видеть. Мыслитель часто напоминал о возможности космических катастроф. Люди смеялись над ним. Но могли ли они утверждать, что в далеком пространстве не произошла катастрофа, которая через тысячелетия дойдет до Земли? Но предвестники ее могут уже доходить и смущать сознание человечества. Учитель должен повторять о координации миров.